888. Когда устремление к личному превышает утверждение народного устремления, тогда ничто не может сдвинуть сознание. Потому каждое явленное на личность устремление к личному напрягает рычаг, который утверждает лишь обратное космическому напряжению. Потому, когда враги насыщают пространство своими вожделениями, то космический магнит напрягает свои рычаги. Так строится беспредельность.